«Пощупай мой лоб», — говорит она вдруг. «Зачем?» «Ну, пощупай. Приложи руку». Я приложил ладонь, но ничего не почувствовал. «Сильный у меня жар», — говорит. «Нет. А разве у тебя жар?» «Да, я его сейчас нагоняю. Потрогай еще раз». Я опять приложил руку и опять ничего не почувствовал, но все-таки сказал, как будто начинается. Не хотелось, чтобы у нее развелось что-то вроде этого самого комплекса неполноценности. Она кивнула. «Я могу нагнать даже на термометре». «На термометре? Кто тебе показал?» «Алиса Голмборг меня научила. Надо скрестить ноги и думать про что-нибудь очень-очень жаркое, например, про радиатор. И весь лоб начинает так гореть, что кому-нибудь можно обжечь руку». Я чуть не расхохотался. Нарочно отдернул от нее руку, как будто боялся обжечься. «Спасибо, что предупредила», — говорю. «Нет, я бы тебя не обожгла. Я бы остановилась заранее. Тссс!» И она вдруг привстала на кровать. Я страшно испугался. «Что такое?» «Дверь входная», — говорит она громким шепотом. «Они!» Я вскочил, подбежал к столу, выключил лампу. Потом потушил сигарету, сунул окурок в карман. Помахал рукой, чтобы развеять дым. И зачем я только курил тут, черт бы меня драл. Потом схватил башмаки, забрался в стенной шкаф и закрыл дверцы. Сердце у меня колотилось, как проклятое. Я услышал, как вошла мама. «Фиби», — говорит, — «перестань притворяться. Я видела у тебя свет, моя милая». «Здравствуй», — говорит Фиби. «Да, я не могла заснуть. Весело вам было?» «Очень», — сказала мама, но слышно было, что это неправда. Она совершенно не любит ездить в гости. «Почему ты не спишь?» — разреши узнать. «Тебе не холодно?» «Нет, мне тепло. Просто не спится». «Фиби, ты, по-моему, курила». «Говори правду, милая моя». «Что?» — спрашивает Фиби. «Ты слышишь, что я спросила?» «Да, я на минутку закурила. Один единственный разок затянулась, а потом выбросила в окошко». «Зачем же ты это сделала?» «Не могла уснуть». «Ты меня огорчаешь, Фиби, очень огорчаешь», — сказала мама. «Дать тебе второе одеяло?» «Нет, спасибо, спокойной ночи», — сказала Фиби. Видно было, что она старается поскорее от нее избавиться. «А как было в кино?» — спрашивает мама. «Чудесно. Только Алисина мать мешала. Все время перегибалась через меня и спрашивала, знобит Алису или нет. А домой ехали в такси». «Дай-ка я пощупаю твой лоб». «Нет, я не заразилась. Она совсем здоровая. Это ее мама выдумала». «Ну, спи с Богом». «А какой был обед?» «Гадость», — сказала Фиби. «Ты помнишь, что тебе папа говорил? Нельзя называть еду гадостью». «И почему гадость?» «Тебе дали чудную баранью котлетку. Я специально ходила на Лексингтон-авеню. Ну, котлета была вкусная, но Чарлина всегда дышит на меня, когда подает еду. И на еду дышит, и на все. Ну, ладно, спи, поцелуй маму». «Ты прочла молитвы?» «Да, я в ванной помолилась. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Засыпай скорей». «У меня дико болит голова», — говорит мама. «У нее очень часто болит голова. Здорово болит. А ты прими аспирин», — говорит Фиби. «Холден приедет в среду?» «Насколько мне известно, да. Ну, укройся получше. Вот так». Я услыхал, как мама вышла из комнаты и закрыла двери. Подождал минутку, потом вышел из шкафа. И тут же стукнулся об сестренку. Она вскочила с постели и шла меня вызволять, а было темно, как в аду. «Я тебя ушиб?» — спрашиваю. Приходилось говорить шепотом, раз все были дома. «Надо бежать», — говорю. Нащупал в темноте кровать, сел и стал надевать ботинки. Нервничал я здорово, не скрываю. «Не уходи», — — зашептала Фиби.